Глава 6. В своем воображаемом дневнике Ричард написал: «Еще в пятницу у меня были работа, дом и невеста. У меня была простая, логичная жизнь. Насколько жизнь вообще может быть логичной? А потом я наткнулся на раненую девушку и, как добрый самаритянин, решил ей помочь. И теперь у меня нет невесты, нет дома и нет работы. Я шагаю по какому-то туннелю в сотни футов под Лондоном, и мое будущее столь же многообещающее, как будущее мухи-однодневки». «Нам сюда», — сказал маркиз, взмахнув грязным кружевным манжетом. «А, по-моему, все эти туннели совершенно одинаковые», — заметил Ричард. «Откуда вы знаете, куда нам?» «А я и не знаю», — мрачно ответил маркиз. «Мы заблудились и никогда не найдем дорогу домой. Через 2 дня примемся пожирать друг друга». «Правда?» — ахнул Ричард и тут же смутился, сообразив, что маркиз над ним просто издевается. «Нет». На лице маркиза отразилась невыразимая скука. Мучить такого простофилю неинтересно. Однако самому Ричарду было уже наплевать, что о нем подумают. Все, кроме двери, пожалуй. Он снова вернулся к своему дневнику. «В этом Лондоне сотни, а может, тысячи людей. Одни здесь родились, другие оказались в Нижнем мире, потому что выпали из жизни. Со мной девушка по имени Дверь, ее телохранительница и сумасшедший тип, который исполняет роль главного советника. Ночевали мы в крошечном туннеле. Дверь сказала, что это часть канализации начала 19 века. Когда я ложился, телохранительница не спала, когда проснулся тоже. Кажется, она вообще не спит. Позавтракали мы ягодным пирогом, его достал из кармана маркиз. Зачем таскать пирог в кармане? Пока я спал, мои ботинки почти высохли. Я хочу домой». Последнее предложение он мысленно трижды подчеркнул, потом переписал его крупными красными буквами, обвел в кружочек и поставил рядом батарею восклицательных знаков. Сейчас, по крайней мере, под ногами не хлюпало. Туннель был новый, с серебристыми трубами и белыми стенами. Маркиз и Дверь шли впереди, Ричард ковылял за ними, а охотница постоянно перемещалась. То она оказывалась впереди всех, то позади, то сбоку. И все время старалась держаться в тени. Причем ступала она бесшумно, и Ричарду от этого было не по себе. Вдруг впереди показался свет. «Вот она», — объявил маркиз, — «станция Бэнк. Оттуда и начнем наши поиски. Лучшего места не найдешь». «Совсем спятил», — тихо пробормотал Ричард, но эхо тут же разнесло его слова по всему туннелю. «В самом деле?» — ухмыльнулся маркиз. Пол у них под ногами задрожал, неподалеку прошел поезд. «Ричард, не начинай», — попросила Дверь. Он понимал, что спорить с ними бесполезно, но все равно не сдержался. «Да-да, вы оба спятили. Это же бред, нет никаких ангелов». Маркиз задумчиво кивнул. «Ну да, конечно. Теперь все ясно. Ангелов нет. Нет Нижнего Лондона, нет крыситов, нет пастухов в Шепердсбуш». «Но там нет никаких пастухов. Только дома, магазины и дороги. Я там был». «Там есть пастухи, и я от души желаю тебе их не встретить», — прошептала ему в самое ухо охотница. «Ну хорошо, пусть в Шепердсбуш есть пастухи, но я все равно не верю, что под Лондоном толпами гуляют ангелы». «Они не гуляют толпами», — охотно согласился маркиз. «Ангел всего один». Они дошли до конца туннеля и остановились перед дверью. «Прошу, миледи», — с поклоном промолвил маркиз, пропуская девушку вперед. Она коснулась двери, и та послушно открылась. «Ну, может, мы говорим про разных ангелов?» — не сдавался Ричард. «Я про тех, которые с крыльями, нимбами, сидят на облаках и играют на арфах». «Все верно», — сказала Дверь. «И мы про них же, про ангелов». Они прошли в дверь и Ричард невольно зажмурился от яркого света, полоснувшего по глазам как нож. Когда осторожно приоткрыл глаза, он с удивлением обнаружил, что они оказались в длинном переходе между станциями Monument и Bank. Туда-сюда сновали люди, не обращавшие на них ни малейшего внимания. Где-то выл саксофон, довольно успешно выводя «I'll never fall in love again» Берта Бакара и Хэлла Дэвида. Берт Бакара, Берт Бакарек, американский пианист и композитор, который написал сотни шлягеров для англоязычной эстрады. Одним из первых композиторов самостоятельно продюсировал многие свои записи. Приобрел всемирную известность в 1950-е, аккомпанируя и гастролируя вместе с Марлен Дитрих. В 1957 году встретил поэта-песенника Хэлла Дэвида, с которым в основном и сотрудничал на протяжении последующих двух десятилетий. Ричарду захотелось подпеть, но он, разумеется, этого не сделал. Они шли к станции Bank. «Так кого же мы ищем?» — невинным тоном спросил он. «Архангела Гавриила? Рафаила? Михаила?» Маркиз постучал по станции Angel на карте метро, мимо которой они как раз проходили. «Ислингтона». Ричард тысячу раз проезжал станцию Angel, расположенную в фешенебельном Ислингтоне, с его антикварными магазинами и дорогими ресторанами. Он мало что знал об ангелах, но был уверен, что станцию назвали в честь какого-нибудь паба или таверны. И решил сменить тему. «Когда я пару дней назад пытался сесть в вагон, у меня ничего не получилось». «Надо было показать вагону, что ты сильнее. Вот и все», — раздался негромкий голос охотницы откуда-то сзади. «Не волнуйся, мы сможем сесть на тот поезд, который нам нужен», — проговорила дверь, кусая губы. «Если, конечно, сумеем его найти». Ее слова потонули в музыке, звучавшей совсем близко. Они спустились по ступенькам, свернули за угол и увидели саксофониста. Он играл, а на полу перед ним было расстелено пальто. На нем лежали россыпью монетки, наверняка брошенные самим саксофонистом в надежде подбодрить прохожих. Но, судя по всему, этот фокус ни на кого не действовал. Саксофонист был необыкновенно высокий, с темными волосами до плеч и длинной раздвоенной бородой, с глубоко посаженными глазами и крупным носом. Он был в линялой футболке и заляпанных жиром голубых джинсах. Когда они подошли к нему, он перестал играть, вытряхнул слюну из мундштука, снова прижал его к губам и заиграл «Cry Me a River» Джули Лондон. Известная американская певица и актриса, прославившаяся своим хрипловатым чувственным голосом. «Now you say you're sorry». «А теперь ты говоришь «прости» английский». Ричард с удивлением понял, что саксофонист их видит, хотя и старается этого не показать. Маркиз остановился перед ним. Мелодия с жалким писком оборвалась. Маркиз холодно улыбнулся. «Ты ведь лир, не так ли?» Саксофонист неохотно кивнул, нервно перебирая пальцами клавиши саксофона. «Нам нужен Эрл Скорт», — сказал маркиз. «У тебя случайно не найдется расписание?» Ричард начал догадываться, что Эрл Скорт вряд ли означает ту станцию метро, на которой он сто раз сидел на лавочке в ожидании поезда, читая газету или просто о чем-нибудь думая. Саксофонист Лир облизнул губы. «Эрлс Корт, станция метро и район в Лондоне. Район получил свое название от того, что с начала XII века эта местность принадлежала графам Оксфорд, потомкам Обри де Вера I». «Может, и найдется. А что я получу взамен?» Маркиз сунул руки в карманы плаща и улыбнулся, как кот, которому доверили клетку с бестолковыми жирными канарейками. «Говорят», — промолвил он таким тоном, будто вел светскую беседу, «что наставник Мерлина Блез однажды сочинил мелодию, настолько завораживающую, что монеты сами выпрыгивали из карманов у всех, кто ее слышал». «Такая мелодия стоит больше, чем какое-то расписание», — прищурившись, заметил Лир. «Если, конечно, вы ее знаете». Маркиз правдоподобно изобразил недоумение. Его лицо говорило: «Еще бы! Эта мелодия почти бесценна!» «Но, очевидно, ты будешь мне должен», — важно объявил он. Лир кивнул, вытащил из заднего кармана джинсов сложенное в четверо расписание и показал маркизу. Но когда тот хотел его взять, Лир отдернул руку. «Нет уж, сначала мелодия. Я хочу убедиться, что она работает». Маркиз вскинул бровь, сунул руку в один из многочисленных карманов плаща и вытащил оттуда жестяную дудочку и стеклянный шарик. С удивлением поглядел на шарик, хмыкнул, словно говоря: «А, так вот он куда запропастился», и убрал шарик в карман. Потом размял пальцы, поднес дудочку к губам и заиграл странную развеселую мелодию. Она то взлетала, то опадала, и Ричард вдруг почувствовал себя снова 13-летним, когда музыка так много для него значила. Ему вспомнилось, как он слушал на «Большой перемене» лучшую 20-ку хитов, и это казалось безумно важным. Мелодия, которую играл маркиз, представилась ему той самой, какую он всегда мечтал услышать. Горсть монет со звоном полетела на пальто. Прохожие улыбались, шагая в такт. Маркиз опустил дудочку. «Ах ты, жулик!» — воскликнул Лир. «Ладно, я тебе должен». «Конечно», — согласился маркиз, разворачивая расписание и удовлетворенно кивая. «Смотри, не переборщи. От души советую, не увлекайся». И они пошли дальше по переходу, мимо рекламы нижнего белья и новых фильмов, а также надписей, запрещавших уличным музыкантам играть в переходе. Издали доносился плач саксофона и звон монет, падающих на пальто. Маркиз привел их на платформу центральной линии. Ричард заглянул за край, как всегда гадая, по какому из рельсов идет ток. Но на этот раз он решил, что по дальнему, под который подложены белые керамические изоляторы, и улыбнулся, увидев темно-серую мышь, смело снующую по шпалам в поисках чипсов и недоеденных булок. Из динамиков послышалось: «Отойдите от края платформы». Официальный, бестелесный мужской голос, всегда предварявший появление поезда. Как и большинство лондонцев, Ричард давно уже не замечал такие объявления, воспринимая их как звуковой фон. И вдруг охотница схватила его за руку выше локтя. «Отойди от края», — приказала она. «Встань там, у стены». «Чего?» — удивился Ричард. «Я сказала, отойди», — начала она. Но тут у края платформы появилось оно. Призрачная бесформенная тень, какой-то густой черный дым, вздувалась, как шелковая ткань под водой, скользила стремительно и в то же время медленно, как в дурном сне. Тень вытянулась, словно протянула щупальце, обвела лодыжку Ричарда, обжигая даже сквозь ткань джинсов, и дернула его к краю платформы так, что Ричард пошатнулся. Краем глаза он заметил, что охотница бьет тень шестом, снова и снова нанося мощные удары. Послышался далекий вскрик, тонкий и неосмысленный, словно у ребенка Дауна отобрали любимую игрушку. Тень отпустила Ричарда и скрылась за краем платформы. Охотница взяла Ричарда за шкирку и оттащила к стене, к которой он тут же тяжело привалился. Его била дрожь. Все вокруг казалось нереальным. Там, где призрак коснулся его джинсов, на ткани осталась светлая полоса, словно джинсы неудачно покрасили в домашних условиях. Он подвернул штанину. На коже были ранки. «Что?» — хотел сказать Ричард, но голос пропал. Тогда он сглотнул и попробовал снова. «Что это было?» Охотница глянула на него совершенно бесстрастно. Казалось, ее лицо вырезано из темного дерева. «Насколько я знаю, у них нет названия. Они живут за краем платформы. Я же говорила тебе отойти». «Я раньше никогда такого не видел». «Раньше ты не был частью Нижнего мира», — объяснила охотница. «В другой раз стой у стены. Так безопаснее». Маркиз достал массивные золотые часы, поглядел на них и снова пристроил в жилетный карман. Потом сверился с расписанием и удовлетворенно кивнул.